Глава третья. Мирный. Стаб – стабильный кластер. Участок улья, который никогда не перезагружается. Или же период перезагрузки настолько длительный, что застать его при человеческой жизни невозможно. На стабах находятся все базы иммунных, от самых мелких в 1-2 дома, использующихся как перевалочные пункты, до поселений в несколько тысяч человек. Стабы поселения обычно находятся на равнозначном удалении как от внешки, так и от пекла, благодаря чему обстановка вокруг них достаточно спокойна. Некоторые имеют некое подобие центральной власти и собственную армию. Пребывание на таких стабах безопасно для новичков, если они не разрушают внутренние законы. Из расширенного образовательного курса, рекомендованного для ускорения адаптации новых иммунных. По зарослям кукурузы, при некотором навыке и должном старании, можно передвигаться скрытно. Стебли высокие, расстояние между ними приличное. Даже взрослому мужчине можно проскользнуть незамеченным, если слегка пригнуться и двигаться боком. Но это если сильно не спешить и не тащить при этом на плечах бессознательного товарища. Бросить ящика Айван не мог, не спешить тоже. Вот скрытное передвижение и не получалось, при всем желании. Сердце стучало в груди отбойным молотком, стебли били по головам и рукам. Автомат то и дело норовил заехать по ребрам. Дыхание сбилось уже на первые сотни метров. Лицо заливал пот. Хотелось просто упасть на землю и лежать, не двигаясь. Но это было бы слишком шикарным подарком для преследователей, поэтому Айван из последних сил продолжал рваться вперед. Где-то в отдалении рычал двигатель. Если машина достаточно мощная, а на других, как правило, тут не ездили, преследователи вполне могут рвануть на ней по кукурузе. Это даже на минимально подготовленном пикапе возможно, если водила не полный тормоз, конечно. А значит, сбрасывать скорость нельзя ни в коем случае. Вперед! Только вперед! К руинам, в которых можно укрыться и дать бой. У остатков его группы есть одно весомое преимущество. Им никого живым брать не надо. Нет, ну хотелось бы, хотя бы чтобы узнать, кому и чего от них понадобилось. Но это не принципиально. А вот нападающим явно кто-то нужен живым. Потому можно рассчитывать на то, что открытое пространство до разгромленного терминала удастся преодолеть, не поймав пулю в спину. Это уже неплохой бонус. Сзади-то, да еще и с расстояния, кто есть кто, не определишь. По крайней мере, Айван очень на это надеялся. Последний рывок, и он выскочил из зарослей. К нему тут же метнулась темная фигура. Кросс. «Давай вместе!» — крикнул загонщик, явно имея в виду бесчувственного ящика. Легко сказать «вместе». А как его тащить вдвоем, если он мешком висит на плечах и даже ногами передвигать не в состоянии? «Давай, давай!» Айван осторожно опустил ношу и едва не застонал от облегчения. Спину ломило неимоверно, да и ноги уже подгибаться начали. 80 килограммов товарища, плюс одежда, плюс снаряга, плюс собственная экипировка и оружие. Кросс подхватил ящика под руки, Айван взялся под коленями, и они полубоком побежали дальше. А двигатель рычал все ближе. Оглядываться охотник не стал. И так понятно, что сбылся его хреновый прогноз, и машина прет по полю, за ними. До терминала оставалось не больше сотни метров, когда откуда-то из руин весомо сказала свое слово винтовка альпиниста. Вдалеке раздался звонкий удар, скрежет, и шум двигателя смолк. «Альп, красавчик!» — прохрипел Кросс. «Нет у них больше машины». «Думаешь, она у них одна?» «Да сколько б ни было, не сунутся они. Кому охота безлошадным остаться посреди стандартного кластера? Бойцы замолчали. Дыхания на разговоры не оставалось. Кросс по факту прав. Даже если у них там БТР в кустах, альповые винтовки, его броня не помеха. Вообще роль легкой бронетехники в Улье очень переоценена. От зараженных, которым его броня не по зубам, легко можно укрыться в более доступных и слегка доведенных до ума грузовиках, а те, что посерьезнее, от некоторых и танк не спасет. В памяти еще живы воспоминания о рейде за электроникой в составе команды Рока, когда не самая крутая тварь играючи отшвырнула с дороги бронетранспортер, всего лишь наподдав ему плечом. Так что защита весьма и весьма иллюзорная. Хотя, конечно, бортовое вооружение бетров ценность имеет. Но на этом и все. Хорошо вооруженный поглотитель топлива, не более. Ну и проходимый, не отнять. Винтовка грохнула еще два раза, а потом в ухе раздался голос снайпера. «Уходят. Свалили на ту сторону дороги. Или перегруппировываются, или решили, что достать нас будет слишком сложно». Кросс с Айвоном пробежали мимо прикрывающих их Катрана и Погона, засевших за останками стены, и потащили ящика, начинающего подавать признаки жизни, вглубь терминала. Укрывшись за перегородкой, они уложили тело товарища на бетон и сами рухнули рядом. «По сторонам смотреть надо», — тяжело дыша прохрипел Айвон. «Твари могут быть». «Угу», — согласился Кросс. Но все, на что его хватило, перетащить со спины дробовик. Даже появись сейчас стадо бегунов, навряд ли бойцы нашли бы в себе силы дать им отпор. «Альп», — немного отдышавшись, проговорил в рацию Айвон. «Вали там всех, кого видишь». «Да вот в том-то и дело, что не вижу никого», — недовольным голосом ответил снайпер. «Ушли». И тут же со стороны дороги раздалось два мощных взрыва. «Эти ублюдки подорвали наши машины!» Айвон выругался. То, что они остались без транспорта, было понятно сразу после нападения. А сейчас озлобленные нападающие, поняв, что просто так до группы, в которой есть неплохой снайпер с дальнобойной и мощной винтовкой, добраться не получится, рванули искалеченную технику. Вместе с ней на дороге сейчас горели надежды Айвона забрать что-то из оружия и экипировки, оставшейся в машинах. «С той стороны подошли, не видел», — оправдывался альпинист по рации. «Не отвлекают?» «Нет, мы тут смотрим. Не вчера все же родились». «Конечно, не вчера. Только что толку?» Айвон скрипнул зубами. «Расслабились. Катали одной и той же дорогой постоянно. Надеялись, что на их группу, да еще и в окрестностях Мирного, никто не нападет. Головой думать надо было. Хотя тут тоже такой себе момент. Отморозков в этих краях давно не водилось. Не любили их тут. А о том, что кто-то, обладающий достаточной силой и наглостью, чтобы напасть на хорошо вооруженных и подготовленных охотников, припрется сюда целенаправленно, и мыслей не было. Кому оно нужно? Оказалось, кому-то нужно. Хороший урок. Только вот слишком дорогой. Впрочем, хорошие уроки дешевыми не бывают. Ящик пришел в себя и застонал. Айвон заставил себя подняться и подойти к товарищу. «Ты как?» «Башка трещит. Разламывается просто. Что случилось?» «На фугасе вас подорвали. А ты еще и башкой о землю, походу, приложился. Тошнит?» «Тошнит. Кто подорвал-то?» «Хрен его знает. Все плохо. Без транспорта мы остались. На вот, глотни». Айвон отстегнул с пояса флягу с живцом, открутил пробку и поднес горлышко к губам товарища. Тот сделал несколько больших глотков и благодарно моргнул. Хватит, мол. Полегче стало. Что с парнями? Джек, жетон? Наглухо, — угрюмо проговорил Айван. «Прям под кабиной рвануло. Тебя из кузова выбросило. А остальные?» «Флагман, малыш, из пулемета срезали, когда движок курочили. Салам остался нас прикрывать. Его зацепило сильно в самом начале. Ну и...» Ящик зло засопел. «Суки! Вы их уделали?» «Не всех. Почти никого, можно сказать. Салам их пулеметный расчет раскрошил. Альп машину одну ухайдокал. На этом все». «И где они сейчас?» «Свалили. Или притихли пока. Но я бы свалил на их месте. Нас тут хрен достанешь». «Где мы хоть?» «Развалины аэропорта». «Твою мать! Это до стабы еще чухать и чухать!» «Да, поэтому давай, приходи в себя. Не хотелось бы тебя и дальше на горбу тащить». Снова ожила рация. «Походу, они свернулись. Не вижу никакой активности». «Если ты ее не видишь, еще не значит, что ее нет», — отозвался Айван. «Продолжай наблюдение. Переждем. Уходить в темноте будем. Главное, чтобы кластер перегрузиться не надумал». Ушли из руин аэропорта без эксцессов. Получив по зубам, неизвестные нападающие ретировались. Теперь поредевшая группа, делая для страховки большой крюк, шла в стаб полями. Кукуруза осталась позади, и теперь они перли по непаханной целине. Айвана прогулка нервировала. Во-первых, в темноте вполне можно было нарваться на случайно забредшего в эти неприветливые места зараженного. Во-вторых, хоть кластеры и перезагружались более-менее по расписанию, всегда был шанс попасть на очередной сбой, которые бывали достаточно часто. И запаришься бежать до границы кластера. Проверять на себе, что будет с теми, кто остается на перезагружаемой соте, желания не было. Да, доподлинно о том, что случится, рассказать не мог никто. Те немногочисленные бедолаги, которых угораздило попасть под откат, или исчезали бесследно, или становились идиотами. Идиот, пускающий слюну, не расскажет ничего. Тот, кто исчез, тем более. В улье хватало тех, кто считал, что, попав под перезагрузку, можно вернуться домой. Но Айван к таким не относился. Слишком это просто, чтобы быть правдой. А рисковать с шансами на успех, приближающимися в процентном соотношении, не то чтобы к нулю, а едва ли не к отрицательной величине, нет уж, увольте. Шли молча, но думали все об одном и том же. О нападении. Айван себе чуть мозги не вывернул, и пока что к более логичному выводу, чем тот, что он сделал сразу, не пришел. Целью нападавших было взять кого-то из них живым. Иначе колонну тупо раздолбали бы, ударили бы с двух сторон из пулеметов, добавили бы граником или чем там они беднягу Салама упокоили. И все. Но нападающие действовали по-другому. Наверняка били только по тем, кого могли опознать визуально. Парни в пикапе, флагман с малышом. Даже пулеметную спарку заткнули скорее от отчаяния. А в целом пытались подавить огнем, под прикрытием которого подошла бы группа захвата. Как этот самый захват они проводили бы, вариантов много. От сонного газа до какого-нибудь неприятного дара, обладатель которого вырубил бы их на время. Наверняка рассчитывали, что в горячке никто не поймет, что огонь отвлекающий. Но в целом продумано все было бездарно. Место выбрано отвратительно. Слишком много всего пущено на авось. Как только стало ясно, что нахрапом получить желаемое не получилось, нападающие свалили. Да еще и с потерями. Все, что смогли, взорвать технику со злости. Айван скрипнул зубами. Техника. Без машины, крупняка, с одной винтовкой альпиниста они много не навоюют. Первая же серьезная тварь сожрет и не подавится. Вопреки расхожему мнению, по улью вполне можно было передвигаться на машинах. Если с умом, конечно. Не так много тут тварей, которые были способны вскрыть ту же бронекапсулу Шишиги. Если бы они встречались на каждом шагу, как бы хитроумен не был венец творения, на здешних кластерах давно бы остался только один доминирующий вид – зараженные. Слишком много нужно сожрать средней твари, чтобы откормиться до элиты, тем более до матерой. Не так просто найти такую кормовую базу, и конкуренция среди тварей тоже высока. Так что можно, если осторожно. Этим и пользовались охотники. Нормальное вооружение на себе не потаскаешь, и на нужные кластеры в срок не успеешь. В общем, без машин охоты не получится. Конечно, у группы был общак, да и припасы на черный день имелись, наверное, у каждого. Только вот вопрос, захотят ли парни вывернуть карманы, чтобы затариться новой техникой и оружием? Да, транспорта бесхозного много, но его еще нужно довести до ума и вооружить, а это совсем не дешево. Ответ на этот вопрос напрашивался сам по себе. И звучал он примерно как древняя, но не ставшая от этого менее верной поговорка «Своя рубаха ближе к телу». Скорее всего, по возвращению в стаб группа просто разбежится. Да, они давно, по меркам улья, работают вместе. Да, не раз друг друга выручали. Но это не более чем работа, в конце концов. И осуждать парней за то, что они примкнут к кому-то более удачливому и успешному, Айван не мог. Особенно, если его выводы по поводу объекта захвата окажутся верными. Из всех их группы только за Айваном тянулся целый шлейф. Несмотря на то, что в улье он самый свежий, он успел закуситься и с дикими стронгами бороды, и разрушить бизнес Року, да и у кое-каких муров есть за что с ним поквитаться. Да, Рок, скорее всего, не выжил. Да, Борода мог давно забыть про того, кто разнес ему базу. Да, у муров есть масса более увлекательных и прибыльных дел, чем гоняться по кластерам за бывшим наемником. Но отбрасывать ни один из этих вариантов нельзя. Если на него действительно объявлена охота, мало кто захочет оставаться рядом с ним, подвергая себя угрозе. Одно дело — охотиться на тварей, и совсем другое — постоянно ожидать удара от неизвестных. Ладно, сначала надо вернуться в стаб, а там видно будет. К стабу вышли под утро. Получилось бы быстрее, но слишком большой крюк сделали для перестраховки и шли с оглядкой. В улье лучше медленнее, да уверенней. Сколько торопык в здешних полях оставили свои кости на солнце лущиться, не счесть. А еще нельзя было игнорировать возможность того, что на основных дорогах, ведущих к стабу, их могут ждать. Так что подстраховаться было не лишним. Лучше 5-10 лишних километров навернуть, чем без головы остаться. Стаб был виден издалека. Скопление девятиэтажек посреди чистого поля и облака дыма, затягивающего небо над ними, не заметить было сложно. Когда-то Мирный был агломерацией типовых городских кварталов-спальников, частью не самого маленького города. Сейчас же это был единственный крупный оплот иммунных на пару-тройку сотен километров. Для улья — серьезное расстояние. Поговаривали, что название досталось стабу в наследство от одного из тех самых кварталов. Так это или нет, Айван не знал. Да и по барабану ему это было, если честно. Когда до стаба осталось не больше километра, во внутреннем кармане куртки завибрировал смартфон. Устройство поймало сеть, о чем спешило сообщить хозяину. Достав гаджет, Айван подключился к сети, интранету, поднятому местными умельцами на остатках оборудования мобильного оператора, провалившихся когда-то в улей вместе с кластером, запустил мессенджер и опознался в чате охраны. Сейчас каждый боец дежурной смены получил сообщение, что идут свои. 100% гарантии того, что под видом обитателей мирного к стабу не подберутся чужаки, это не давало. Но на одно опознавание здесь и не надеялись. Так, дополнительные меры предосторожности. Основные позже пойдут. Вскоре показалась опоясывающая стаб насыпь. Раньше ее здесь не было. Это уже дело рук местных. Поверх насыпи лежали рельсы, по которым вокруг кварталов бегал самый настоящий бронепоезд. Сейчас он стоял в городской черте, и видно его не было, но Айван как-то имел честь лицезреть эту машину смерти. Тогда стаб оказался на пути миграции крупной стаи зараженных, и чтобы сохранить минные поля на подступах, использовали главную боевую единицу обороны. Увиденное впечатляло. Два наглухо бронированных локомотива с обеих сторон состава. За ним вагоны, на крыше которых смонтировано несколько башен с крупнокалиберными пулеметами. КПВТ для самой вкусной дичи и брони вероятного противника. Утесы и корды для целей попроще. За броневагоном две платформы с установленными на них танками, давно ставшими в мире Айвана музейными реликвиями Т-62. Танки были до самой башни обварены толстыми стальными плитами. Своим ходом старички передвигаться давно уже не могли и нашли на платформах свое последнее пристанище. Дополняли вооружение полуплатформа с зушкой по центру и несколько ракетных установок. На обоих локомотивах какой-то шутник размашисто вывел белой краской название бронепоезда «Краина-экспресс». Вся конструкция была обварена щитами и шипами и внушала уважение. Перебравшись через насыпь, они выбрались на пустырь. Когда-то здесь была лесопосадка, сейчас же все вырубывалось в ноль, чтобы не мешать обзору. Продвинувшись еще метров на 500 и добравшись до линии проволочных заграждений, призванных замедлить зараженных и затруднить путь броне, группа замерла. Айван перенастроил рацию на волну охраны и запросил дежурного. Тот откликнулся практически сразу. «Привет, Айв! Что-то вы с другой стороны возвращаетесь, неполным составом и без колес». «Да, форс-мажорчик». «Стабу есть о чем беспокоиться?» «Нет, абсолютно». «Надеюсь. Ладно, идите по третьему коридору. Я обесточил мины». Айван спрятал смартфон, кивнул своим бойцам и толкнул калитку в проволочном заграждении. Идти по временно обесточенному коридору в минном поле было неуютно. Особенно, ощущая на себе взгляды пулеметных расчетов с крыш. 2 минуты такого шествия, и они у первой стены, состоящей из стандартных бетонных плит, плотно пригнанных друг к дружке, с ягозой, размотанной поверху. Внутрь входили через массивную стальную дверь, по одному, останавливаясь на минуту в предбаннике, отсечке перед второй дверью, давая время дежурному ментату отсканировать метку и сравнить ее с имеющейся в картотеке. Потом еще 100 метров у открытого пространства, и вот они, наконец, у внутренней стены. Стены стаба отливали из бетона, соединяя перемычками дома, стоящие огромным прямоугольником. В этих условиях такой ход был самым выгодным с точки зрения экономии. На то, чтобы выгнать 6-метровую стену вокруг всего поселения, бетона бы точно не хватило. А вот таким способом смогли полностью оградить стаб со всех сторон. Окна в домах, выходящие на эту сторону, были заложены кирпичом изнутри и залиты тем же бетоном снаружи. Только на этажах, начиная с 4-го, оставили защищенные заслонками бойницы. Тяжелая створка открылась, и они, наконец, оказались внутри периметра. Там Майвену махнул рукой молодой парень в застиранной горке, тот самый дежурный, с которым охотник общался по рации. «Привет! «Рассказывай, что там у вас случилось?» Он с интересом рассматривал потрепанный отряд. «Да нарвались на каких-то отморозков. Засаду нам устроили возле аэропорта. Технику пожгли. Мы чудом вырвались. Пятерых, видишь, потеряли». Не вдаваясь в особые подробности, рассказал Айван. «Пятерых? По моим данным, вас на 6 человек больше выезжало». Дежурный бросил взгляд на раскрытый ноутбук, стоящий на столе караулки. «Кола, новичка, тварь порвала на охоте. Наглухо». «Ясно. По напавшим на вас инфа есть? Кто был? Какой мотив?» «Да черт его знает». Вполне искренне пожал плечами Айван. «Идиоты какие-то. Засада странно как-то была организована. Видишь, ушли. А в нормальной все бы остались. Отморозки какие-то, наверное. Знали, что мы с Хабаром едем. Решили трухануть нас». «А что, богатый Хабар?» — поинтересовался парень, но, наткнувшись на взгляд охотника, сник. «Не его это было дело». И Айван это прекрасно знал. «Ясно. Покажи на карте, где это было, и свободен. Будем предупреждать выезжающих, чтобы осторожнее были, и контроль на въезд усилим». Айван прошел в караулку, ткнул пальцем в участок дороги, где отряд нарвался на засаду, и вопросительно посмотрел на дежурного. «Можем идти?» «Да, конечно. Если ты ничего не утаил, то рядовой случай, ничего особенного. Не утаил же?» «Если нужно, пообщаюсь с Ментотом», глядя в глаза дежурному, отчеканил Айван. «Да ну, брось! Чего ты? Работа у меня такая, сам знаешь. Это я так, для проформы». «Угу». Айван кивнул, развернулся и, не прощаясь, вышел из караулки. «Ладно, парни», — проговорил он, обращаясь к своей группе. «Кто куда, а я в душ и выспаться. Давайте вечером в веселом трейсере соберемся. Там хабар поделим и пообщаемся. Идет?» Члены поредевшего отряда в разнобой согласились, и Айван, попрощавшись, двинулся к себе. Идти было недалеко. Жил он в доме, входящем в систему периметра. Стоило такое жилье недорого. Основная масса народа предпочитала селиться в глубине стаба, чувствуя себя там уютнее. Айвону уже было плевать. На окраине жилье стоило от спорона в день, а чем глубже, тем дороже. Дома, стоящие в самом центре стаба, считались элитными. Там счет шел не на единицы, на десятки споронов в день. У богатых свои причуды. Ему и здесь неплохо. Ни тварям, ни мурам мирный не взять. Слишком хорошо защищен стаб. Любую вражью силу еще на подходах раздолбают. Разве что внешникам этот орешек был по зубам. Но и у них были бы потери. Причем такие, что навряд ли окупились бы. Да и далеко отсюда до внешки. Не забираются они на такие расстояния. Так что плевать на мнимую безопасность. А уж комфорт, который привлекал квартиросъемщиков элитного района, охотнику и подавно был по барабану. Есть электричество, есть где спать, есть где бросить снарягу. Чего еще нужно? Не до понтов. Спороны в дело лучше пустить, чем дарить их стабу, владеющему всем жильем и сдающему его в аренду желающим. Толкнув дверь в свой подъезд, он на секунду остановился, поправляя рюкзак и оружие. Минус в месте его жительства был только один — отсутствие электричества в подъезде. Отсюда вечная темень и неработающий лифт. Иногда, после насыщенного дня, да еще будучи обвешанным снарягой и оружием, охотник, поднимаясь на свой 6-й этаж, все же подумывал переехать поближе к благам цивилизации, в дом с подъездом на электрозамке, горячей водой из-под крана, а главное, с работающим в любое время суток лифтом. Правда, эта блажь пропадала, стоило ему сбросить с себя экипировку и завалиться на кровать. Неладное он почуял этаже на 4-м. В его доме было не так уж и много жильцов, и, насколько Айван знал, никто из них не курил. Сейчас же откуда-то сверху несло табачной вонью. Охотник остановился и прислушался. Тишина. В подъезде пусто. В другое время он бы плюнул на выбивающуюся из привычной картины мелочь, но не сейчас. Аккуратно опустив разряженный автомат на пол, он потянул из кобуры пистолет и тихо, на носках, двинулся по лестнице, прижимаясь к стене. На лестничной площадке у его квартиры было пусто. Здесь явно кто-то был, но уже ушел. У стены лежало несколько окурков. Охотник поморщился. Свиньи. Повернулся к своей двери и хмыкнул. В двери торчал сложенный вдвое лист, вырванный из блокнота. Внимательно осмотрев дверь на предмет возможной подставы, он не нашел ничего подозрительного и аккуратно потянул лист, готовый при любом странном звуке прыгнуть вниз по лестнице. Однако ничего не произошло. На листке был написан семизначный идентификатор местного мессенджера, кроме него короткая надпись. «Есть информация по интересующей тебя теме. Напиши». И все. Ни подписи, ничего. Охотник снова хмыкнул, сложил листок в нагрудный карман куртки и поплелся вниз за автоматом.